Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона в студии радио ВК я Олег Тихомиров. И напротив меня в студии кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую тебя, Олег. Здравствуйте. Мы встречаемся с Олегом Юрьевичем раз в две недели, по пятницам, вот в это самое время. Обсуждаем самые важные вопросы, которые вот в нашей жизни, в нашей современности вот встают перед нами. Но по традиции у Олега Юрьевича всегда есть какие-то объявления в начале программы. Я даже не знаю, поэтому я сейчас передаю ему слово. Ну, во-первых, сегодня хотелось бы, скажем так, порадоваться за спортивные достижения наших красноярцев. Ну, во-первых, два игрока Красноярского «Енисея», это Ломанов-младший и Кулин, приглашены в Кремль на вручение государственных наград. То есть первое лицо нашего государства, президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, соответственно, должен вручить им заслуженные награды. Это, кстати, я считаю, очень большое внимание и к русскому хоккею, и к достижениям нашей, не побоюсь сказать, легендарной красноярской команды «Енисей Красноярск». И вообще самое-то интересное заключается в том, что, скажем, вот и баскетбольный «Енисей» в стыковых матчах в Турции победил. По сумме двух игр, если дома выиграет, то выйдет в финал четырех. Это третий по статусу Еврокубок Европы по баскетболу. Радует нас и волейбольный красноярский «Енисей». Вот сейчас, соответственно, хотелось бы пожелать и красноярскому «Соколу» последнюю домашнюю игру выиграть у «Динамо» Балашихи. Соответственно, в это же время по календарю и в Суперлиге женской «Енисей» волейбольный играет с одинцовскими девчонками. В 21 числа хотелось бы пожелать успехов волейбольному мужскому «Енисею». Завтра красноярский «Енисей» по хоккею с мячом играет в Иркутске, пока наша команда из 19 игр взяла 19 побед. А вообще, вот с точки зрения статистики, немножечко так время займем, не только же политикой жизнь наша, скажем так, строится, слава богу. Вот представители Красноярского края по 11 видам спорта были олимпийскими чемпионами. Это я только вот как бы насчитал. А что касается чемпионов мира, то вот статистические данные, ну, во всяком случае, не полностью. Вот только что я на прикидку насчитал 15 видов спорта. Также 15 видов спорта по чемпионату Европы, нашего континента. А вот чемпионы страны, вот я фактически насчитал 27 видов спорта. То есть фактически нам есть чем гордиться, и как бы сказать, это вот несмотря на все субъективные моменты, Красноярск не самый последний регион по спорту. Не говоря уже, например, о Сочинской Олимпиаде, мы второе-третье место делили по количеству олимпийских золотых медалей. Ну и напоследок вот этими, скажем, статистическими вопросами достаточно подробно, скажем так, в пропагандистских целях занимается доктор наук, профессор Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Петровича Астафьева Валерий Иосифович Усаков. Поэтому вот у него много книг вышло по достижениям красноярского спорта. Поэтому соответствующим образом этот момент, как бы сказать, нельзя не отметить. Может быть, когда-нибудь, я думаю, он, скажем так, выступит и на нашем канале. Да, с удовольствием пригласим его. Ну что, друзья, это вот была такая преамбула традиционная от Олега Юрьевича Лютых. Ну а сейчас мы приступим к главной теме нашей программы. Фундаментальные вопросы. А говорить, Олег Юрьевич, мы будем с тобой сегодня о таком явлении, как революция. В последнее время об этом начинают говорить почему-то все чаще. Почему-то, я не знаю, ну, может быть, это тоже стоит обсудить, почему. Я тут одну интересную публикацию прочитал. Но давай сначала обсудим вообще это понятие. Что подразумевается под понятием революции вот с точки зрения науки, исторической науки, политической? Ну, скажем так, вообще понятие революции, термин революции подразумевает кардинальное изменение всех устоев, смена формационного характера, изменение политического, экономического, социального, то есть в рамках, скажем, тех общепринятых, скажем, тенденций, характеристик, которые существуют и в исторической науке, в политической науке, которые, скажем так, закладывают появление новых отношений в производстве, в, скажем так, вопросах социального развития, вопросах политического устройства, вопросах государственного строительства. То есть это, как бы сказать, кардинальнейшее изменение. Оно может носить эволюционный характер, оно может носить ярко выраженный, как принято говорить, революционный, то есть насильственный характер радикального, скажем так, свойства. То есть можно до основания, а затем можно, скажем так, поэтапно к логическому завершению, а вот можно попытаться что-то там изменить, вопреки здравому смыслу. Ну, во всяком случае, отличие от переворота, то есть переворот предполагает, скажем, внутри формации, внутри устройства, скажем так, смену одной группы на другую, ну, скажем, при тех же устоях. Хотя множество различных исторических событий, которые, можно, скажем так, народно-освободительное движение, приведшее к буржуазному там, изменению демократическим устоев, ну, например, Мексиканская революция 1910-1917 года. Да? С одной стороны, там, крестьяне, с другой стороны, значит, представители национальной буржуазии, там, тот же, скажем, Рид описывал эти вещи, там, Мексика в огне. Там, ну, Сапата там. Да, Эмилио, да. Значит, Сапата там, Хосе, да, Вилья там, Панчо, и так, Панчо Вилья и так далее, тому подобное, да. Можно, значит, приписать, скажем, наши события 1905 года подискутировать, да, откуда термин там, да, июльская монархия, да, да, откуда она там, элементы конституционного устройства. Да. Можно, скажем, там упомянуть старую добрую Англию, которая органически не переваривала Россию и до сих пор, скажем так, не переваривает. Это у нее традиция такая. Вот, скажем, 1640-й там бедный король в конечном счете закончил после поражения гражданской войны. А потом, значит, там на смену ему Кромвель, протекторат, потом славная революция, реставрация. Слушай, революция, потом славная революция. То есть, да, восстановили, поменяли, скорректировали, и потом опять, соответственно, пришли те ребята, которые, как бы сказать, в свое время вынуждены были покинуть. Бежали. Да, взять, например, небезызвестную Францию, начиная с Великой Французской революции, да, значит, потом поэтапное деление, помним, соответственно, историки об этом голову ломают, анализируют, сопоставляют, там, роялисты, как бы сказать, немножечко переходя, 1792 год, там уже, как бы, более такая умеренная из департамента Жеронды, потом своеобразные большевики и кабинцы, да, Святого Якоба клуб, да, потом эти ребята, их, потом товарищ, в кавычках, Бонапарт, соответственно, директории и какая-то там империообразующая составляющая в масштабах не только Франции, но и так далее и тому подобное. После мощного прорыва русской армии с 1815-го реставрация, там, то ли бурбоны, то ли не совсем бурбоны. А вот при помощи этих всех ребят, опять он там попытался 100 дней, все это как бы идет, потом с 1815 по 1830 немножечко один аспект, 1830 другие революционные, первая часть новой истории, с 1830 по 1848 олигархия во французском варианте, так далее, там подобное. Луи Филипп их ставленник, потом февральская буржуазная революция 1848 года, да, когда промышленно говорит, ребята, давайте немножко поделимся. Ну, то есть об этом можно говорить, ну, большое вот, количество времени. Насколько мне известно, существует деление, вот такое очень, конечно, грубое, я понимаю, но тем не менее существует деление, оно, терминология указана там, допустим, в учебниках, где-то в Википедии, что существует революция в широком понимании, это когда действительно узком, происходит, да, смена формации. Вот, то есть там от феодализма к капитализму, допустим. Формационный, да, то есть, с полностью, так сказать, со всей сменой всех взаимоотношений. Или, скажем, вот революция там октябрьская, допустим, 17-го года, когда от капитализма перешли к социализму, к построению социализма. Вот. А есть политическое понятие, политическая революция. То есть в рамках одной формации происходят там, так сказать, чисто политические изменения. Но при этом, да, и вооруженное, и может быть, восстание. Да, да. И кровь проливается, люди, да, гибнут. Но тем не менее, собственно говоря, как в той же Франции, которую ты перечислял, там революция 1830 года, ну хорошо, там ладно, от монархии, а опять же от другой монархии перешли, да, от монархии только бурбонов. Но тот же Бонапарт к младшей 1808 ветви, да. Год, Луи Наполеон III, то там, есть это вот чистого говоря, вида. Там, до, франко-прусской войны. Да. То есть чисто политическая такая революция, вот в чем дело. И сейчас, вот, собственно говоря, речь идет о том, что все-таки вот давай вот эти различия проведем, что вот есть политическая революция, что есть переворот, а что есть вот эта большая революция, так сказать, вот такая формационная. Ну, это вечные, как бы сказать, дискуссионные вопросы, да? А вот, так же, как в свое время, ну, достаточно с учетом определенной политической конъюнктуры, старые добрые советские времена, любое реакционное проявление, ну, модно называли фашистами, да? Вспомним, да? Ну, военный переворот, его фашисты. Его и сейчас так же называют. Значит, скажем, любая диктатура, фашисты. Да. Любые, как бы, действия связаны, фашисты, да? В Германии строили социализм, но это неправильный социализм. Национал-социализм. Да, национал-социализм. А у нас, соответственно, правильный социализм. Мы же не будем говорить, что там люди, скажем так, при всех нюансах заботились о эгоистическом пламени для своих, а не для чужих. Но они, по сравнению с нами, конечно, были, мягко говоря, не очень хорошие. И потом, соответственно, они эти вещи вытворяли, да? А поэтому, естественно, термин «фашисты» пошло к ним непосредственно, проходя с точки зрения вообще идеи фашизации, да, фашо, пучок, связка, ну, это корпоративное государство. Государство, оно в чистом виде было реализовано фашо до Компанета в Италии. Угу. Вот, кстати, тоже социалист Муссолини. Социалист, да. Совершенно, вот, да. И единственный официально, который себя называли Российский фашистский союз бывших русских офицеров и мигрантов в Китае, это Константин Радзаевский и Анастас Вансянский. То есть вот эта группа товарищей, вот, ну, для большевиков они, конечно, не были товарищи. Потом, после того, как советские войска Китая с этими товарищами разобрались, так же, как, например, движение «Младорос», которое, скажем, вот «Государственная граница», четвертый фильм, там показывают, они там разбивают полпредства Советского Союза, другие вещи. Хотя у них идея была свержение коммунизма в России и восстановление традиционных устоев, которые были до февраля 1917 года. Но они себя называли фашистами в плане единства страны, объединения. Вот все. Ну, это модное слово тогда было. Да. Даже как бедная свастика, извините меня, кто ее только не возюкал, ну, потому что определенные стереотипы. Хотя в Юго-Западной армии до 1919 года вместо пентаграммы была свастика, но господину товарищу Троцкому не понравилось. Зайдите в Центральный музей Вооруженных сил России, там вот эти, как бы, моменты есть. Нет, но если кто был сейчас в Индии, Олег, она и до сих пор используется. Так, это чисто православных компонентов. Это чисто их символ. Так, а в Российской империи до 17 века на деньгах свастика была и нормально, и проще все эти вещи. Это символ солнца. Да. Да. Поэтому другое дело, стереотипы... Но мы отвлеклись от главной темы. Нет, это как раз, вот, опять же, к революции. Вот. Здесь, конечно, вообще сам по себе термин, он на сегодняшний день такой всепоглощающий. И можно все события... Что угодно прилепить к революции. Все угодно можно прилепить к революции. Тогда чем революция отличается от переворота? Вот я и хочу выяснить этот вопрос. Поэтому все-таки вот с моей точки зрения... Там еще даже говорили в 18 веке, извини, что перебил, дворцовая революция. Да, когда, знаешь, да, там Миниха свергли, значит, кстати, дворцовая революция. Между прочим, ну это эпоха дворцовых переворотов. Угу. А между прочим, советская историография октябрьские события 1918 года до 30-х годов рассматривали как октябрьский переворот. Угу. Потому что когда окончательно, помним, да, установилась власть, уже невозможно реформировать. Так все потому устои. Что вопрос устои. Возникает, да, советы, простите, были организованы еще весной 1917 года, а потом просто к ним перешла власть. Триумфальное шествие, да, и стало советская власть. Событие как бы пошло и поехало, как в июле 1917 года большевики вооруженно попытались свергнуть. По сути дела, там ведь не революция была, там просто была ликвидация двоевластия, да, и все. Да, совершенно верно. То есть два было центра власти, один убрали, остался один, вот стала Советская Республика. Вот, собственно, ну, и все. Петроградский совет, да, он Петроградский как бы... Совет. А большинство в нем, конечно, занимали партия большевиков либо сочувствующие, это другой совет. Это уже другой вопрос. Да, ну да. Большинство-то, кстати, у них появилось еще до октября, в сентябре. Ну, естественно. Да. После, скажем, неудачной попытки вооруженного выступления, потом, когда Корнилов на фоне этого, потом они его, условно говоря, потому что оказались там немецкие части, которые большевики их быстренько переодели, направили, а немцам какая разница там? Ну, вот, что куда, когда за все уплачено, ну, и да, все подготовлено. Но это уже другой момент. Поэтому, естественно, что с моей точки зрения, все-таки термин «революция», он предполагает кардинальные изменения всего устоя. Вот августовские события 1991 года и последующие, скажем, тенденции декабря, потом, соответственно, изменения и кровавые события 93-го года – это кардинальная революция, которая привела к кардинальному изменению всего устройства в нашей стране. Но это ведь растянулось по времени, получается. Так, ну, а мы же привыкаем, что революция – это привыкли, вот раз, да. Бастилию взяли, и все, и нет, революция это, совершилась. Это этап, этап, то есть поэтапно. Поэтому у нас действительно произошла в недрах старой советской коммунистической системы, в недрах вот этой устойчивой, как большинство считало, государствообразующей машины, зародилась, соответственно, ну, помните, там сверху или снизу, или совместные сверху и снизу. Но, тем не менее, факт налицо. Да, власть поменялась, собственник поменялся, уклад поменялся, политический строй поменялся, государственное, скажем, образование кардинальным образом изменилось. Это действительно была в чистом виде буржуазная революция в нашей стране. Фундаментальные вопросы. Но если она так длительно растянулась, то ты же знаешь такое мнение, что революция не закончилась? Как классик есть говорит, такие историки. Да, у революции там нет начала, конкретно. Да, или нет окончания и так далее. Там я сейчас просто врать не буду, фамилию этого человека, ты лучше его знаешь, наверное, ты вот сейчас уточнишь. Но вот этот тот ученый, который, изучая вот те процессы, которые происходили в начале 90-х годов в России, он утверждает, что задачи были не выполнены. Революции, те, которые, вот, собственно говоря, были ставились, и поэтому революция продолжается. Нет, она, скажем, не сколько революция продолжается, да, а сколько, скажем, тот уклад, который сформировался, тот строй, который, скажем так, появился, он, скажем, имеет тенденцию развития. Это объективная реальность. А та же, как буржуазия, по масштабам, есть крупная, средняя, мелкая, она есть, скажем так, и по определенным характеристикам. Есть промышленная, есть финансовая, есть торгово-посредническая. Мелкобуржуазная, да? Нет, они разные. И все они разные, да. И между собой, по законам экономического развития, по законам, вернее, экономического развития, они как бы между собой конкурируют. Проблема нашей страны на сегодняшний день заключается в том, что, к сожалению, у нас доминирует финансовая буржуазия. Ну, такая история была во Франции в 30-м году. С 1830 по 1848 год. Совершенно верно. Это объективно. Да. И в других, как бы, странах это тоже проскакивало. Но там в недрах вызрела промышленная буржуазия. Вот, вот, вот. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день у нас до сих пор не сформировалась своя национальная промышленная буржуазия как самостоятельное социально-экономически-политическое образование. У нас вот этого нету. И когда люди поднимают вопросы, и я понимаю, скажем, и тот же небезызвестный господин, скажем так, Иноземцев, и ребята, которые в СНОБе публикуются, ребята, которые в «Дилетанте», и «Новую газету», и противоположная сторона. Проблема заключается в том, что с 1991 года и по сей день у нас доминирует финансовая буржуазия, которая образовалась в олигархические, более концентрированные формы проявления. Если бы у нас вместо них была бы промышленная буржуазия доминировала, промышленная олигархия, процентов 70-75 тех проблем, которые на сегодняшний день существуют, были бы ликвидированы, и все, и люди бы имели возможность зарабатывать, люди бы имели нормальный механизм гибкого налогообложения, поступления налоги в обязательном, да, более грамотное перераспределение прибавочного продукта между центром, регионами, местными органами самоуправления – А вот появились бы, скажем, мощная, скажем, тенденция кадрового изменения, которых на сегодняшний день нет, сформировалась бы четкая, продуманная социально-экономическая программа, создан, самое главное, устойчивый средний класс собственников, процентов 70-75%. Все, ребята, социальная база была бы создана, у нас бы как бы решались вопросы социальной справедливости, у нас бы решались вопросы национальных приоритетов Великой России, у нас бы созданы были условия для привлечения и гарантированного вложения капитала для его развития с учетом тех традиций. И у нас бы сформировался действительно национальный капитал. Я подчеркиваю, понятие «национальный капитал», он подразумевает не сколько национальную принадлежность, uh-huh. сколько конечный результат распределения прибавочного продукта. Uh-huh. То есть компрадоры вывозят национальный капитал, а основные источники вкладывают в развитие собственной страны. Uh-huh. Вот, 19-20 века в Южной Латинской Америке там ребята боролись, Мексика то же самое, Центральная Америка, свои как бы нюансы и так далее и тому подобное. Скажи, пожалуйста, ну вот то, что мы с тобой обсуждаем, не является ли это схема такой классической схемой, которую в свое время разрабатывали Маркс и Энгельс, и характерная она для, допустим, 19 века? Подожди, я докажу. Я понял. Скажу, да. Поскольку вот, допустим, тот же господин Иноземцев, мы обсудим немножко там его мысли, свое позволение. Он, допустим, считает, что революции 20 века, особенно второй половины 20 века, имеется в виду современные 21 века, они уже сильно отличаются от революций тех, так сказать, промышленных революций, которые происходили в 19-м, начале 20 века. Ну и ссылается на то, что, скажем, вот события в Париже, там, в 70-е, в конце 60-х годов можно считать революцией, поскольку они свергли там Деголя и закончилась там очередная французская республика, то ли пятая, то ли четвертая, я не помню. Вот. Он вспоминает вот эти вот, собственно, бархатные так называемые революции 90-х годов, там, в Чехии, в Германии, в Венгрии. В Румынии, да. Ну, там где-то они, в общем, не сильно были бархатные, но, во всяком случае, без особой резни обошлось. Вот. Или он вспоминает, например, цветные революции, которые вот сейчас проходили там где-то в странах. Я вижу твою улыбку, но это мы сейчас продолжим. Он говорит о том, что там, так сказать... Ну, не было вот этой ситуации, о которых мы с тобой говорим, когда один класс там есть или одна группа, вот такая серьезное население, связанное со средствами производства, а есть просто, условно говоря, несовершенство государственного аппарата, несоответствие его запросам общества. И поэтому вот общество, оно начинает восставать на определенном этапе и заставляет этот аппарат, ну, вот слиться там, как, не знаю, как на Майдане, например. Вот насколько это аргументировано, на твой взгляд? Я понимаю господ либералов. А вот. Он не либерал. Нет, вот то, что я привел нет, я тебе, понимаю, господ либералов, что публикуют такие вещи, это вот снобовские моменты. С моей точки зрения, они должны быть, и страна должна знать все позиции. Вот, я, кстати, между прочим, очень детально читаю их издания. Один из немногих, вообще, я как бы сказать, по... Не, ну они-то умные вещи пишут в любом случае. Есть, да, разумные как бы аспекты, но, ребята, я могу вам сказать интересный момент. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки более, по их данным, более 50 городов, которые города-банкроты. Вот, дайте мне, в принципе, при определенных моментах, так же, как в 1915 году государь-император Российской империи Николай Александрович Романов, ну, по официальным источникам, которые как бы проскальзывали, да, просили всего лишь на все 15 миллионов на революционные потрясения в Германии. Угу. Он сказал, что многовато. Немцы дали несколько раз больше. Поскупился. Да, поскупился. И там потом англичане поработали соответствующим образом. Шиф там Троцкого профинансировал и пошло-поехало. Вот. Сейчас ситуация такова же. То есть при грамотной технологии политической дестабилизации, они как бы есть, это ни для кого не секрет, при наличии определенного категория профессионалов в этом виде деятельности, спокойно можно дестабилизировать ситуацию в тех же Соединенных Штатах Америки. Определенное недовольство, определенные, как бы сказать, параметры, определенные, скажем, аспекты, которые позволят спровоцировать независимость Техаса, борьбу пяти штатов индейцев, коренного населения, да, Калифорния, это зачем нам их кормить, там многие говорят, шестая экономика, там, Техас восьмая, дело не в этом. Там тоже свои моменты достаточно серьезные. И, как говорил Владимир Ильич в свое время, я так немножко интерпретирую, мы пойдем другим путем, да, и Герберт Уэллсу приезжайте, когда Россия в Англии. То есть ты считаешь, что вот эти революции, про которые я упоминаю, ладно, про цветные, допустим, мы можем говорить, но и вот эти так называемые бархатные, или даже те студенческие волнения, они были кем-то инспирированы. Естественно. Так это уже ни для кого не секрет. 68 год в Европе, соответственно, ведь проблема 68 года во Франции. Там левое движение, да. Левое движение, оно понятие растяжимое. А вот там проблема заключалась в том, что Деголь отправил долларовые компоненты, говорил, верните французское золото, ребята. А, ну он начал независимую очень политику вести, ребята, в то время. По-моему, они даже из НАТО вышли. Ну, а Марка, да, он вышел из НАТО, и плюс эти, как бы, 66-й год, это вот как раз начало его. А Помпиду человек был связан, причем с теневыми масонскими структурами, и потом, как бы сказать, он предал Деголя, и Деголь, как национальный герой, вынужден был уйти, он же не мог проливать кровь собственного народа, ради которого он всю жизнь, скажем так, ратовал за величие Франции. Вот, это как бы один момент. Муаммар Каддафи, классический, это уже никого не... Сейчас даже как бы и европейцы признают. Он предложил расчет в африканском континенте за золотые динары. Ну, извините меня. А год освобождения Африки, предыстория 60-е, 1961 год, 25 мая, помните, мы отмечали? Советский Союз и Соединенные Штаты Америки поработали. Ну и все, поэтому как бы все эти моменты. 1953 год, премьер Масадык, который... Про советский был вообще ориентирован, и там как бы тенденции закладывались, а у нас своя внутренняя борьба там была в этот период времени. Все. Соответственно, Габель Абдель Насер построил арабский социализм. Все, вы ему помогли? Там даже египетско-сирийское было государство. Да, это Объединенная Арабская Республика, ОАР. Да. В Сирии со своей спецификой тоже арабский национальный социализм был. Вот. Хусейн тоже соответствующим образом, партия ВАЗ и прочие все эти вещи. Но наступает период времени, когда эти ребята нафиг не нужны. И мы начинаем проводить ненужные, скажем, действия. Так же, как события 79-го года, когда радикалы-мусульмане в Иране достигли своего политического апогея. И, соответственно, шах, который был, скажем, просветский, прозападный, пытался внедрить, реализовать. Но тенденции прошли, и на сегодняшний период времени, несмотря на общую оболочку, Иран по сравнению с другими, скажем, ребятами, которые финансируют ИГИЛ, это очень демократическая страна. Поэтому все-таки термин «революция», с моей точки зрения, он совершенно меняется, конечно, но все-таки я бы больше называл это переворотами. То есть свержение одного... Вот то, что сейчас происходит. Да, переворот. Все-таки революция, оно подразумевает кардинальное изменение всего и вся. Ну, а давай вот, кстати, такой вопрос разберем. В Чили... Вот это что было? Революция это была? Или это был переворот? Военно-государственный переворот 11 сентября. Но ведь там национализация, потом денационализировали, то есть отношение к собственности поменялось. Политические устои остались те же. Политическое устройство фактически, как бы сказать, было и до 70-го года, и после 70-го года. Поэтому суть заключалась в том, что левое руководство во главе с Сальвадором Альенде, они планировали, скажем, кое-какие отрасли перераспределить в сторону государства всего лишь навсего. Но они же не собирались диктатуру пролетариата устанавливать. А вот кто знает, кто нет, знает. Нет. Но вы посмотрите, много чего говорили. Нет, но вы посмотрите историю Чили, друзья. Там Луис Карвалан. Нет, коммунисты они как. Кстати, Луис Карвалан всегда выступал за сугубо демократические методы. Прервемся, Олег Юрьевич, на минуточку и продолжим наш разговор. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Фундаментальные вопросы. Друзья мои, это программа «Фундаментальные вопросы». Сейчас говорю я, Олег Тихомиров. Ну, а главный человек здесь, в этой студии, политолог, кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых. Мы сегодня говорим о разных формах революции. И вот раз уж мы, Олег Юрьевич, затронули Латинскую Америку, ну, самую главную революцию, ну, после, конечно, 17-го года, 20-го века, можно так сказать, самую романтическую, кубинскую. Да, кубинская, да. Вот там действительно соответствующим образом революция, потому что ребята начинали с точки зрения свержения Батисты, да, они как бы стояли на определенных национально-патриотических аспектах, но потом произошла трансформация, и они... Почему вот, кстати, произошла трансформация, как ты считаешь? То ли действительно ли так кубинцы хотели вот там вот изнутри, так изнутри, сказать, строить социализм, или вот... Они хотели... Или это было, знаешь, ориентирование на Советский Союз? Кстати, они к власти-то пришли фактически самостоятельно. Да, они знаю. Пришли, я подчеркиваю, самостоятельно, а тем более там очень много было и анархистов, там свои коммунисты были. То есть вот много интересных вещей, вот касается про Че Гевара были сняты фильмы, про Фиделя Кастро были сняты, про Кубу очень много. Кстати, и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, ну, естественно, как бы сказать, в Латинской Америке, так же, как вот, например, если мы затрагиваем вот эти вопросы, да, вот, скажем, ну, это немножечко к революции не имеет отношения, но вообще суть политической борьбы, вот все вот эти изъяны подноготные, убрать там некоторые, скажем, моменты, касающиеся, скажем, вот, разложения, там, однополой любви, там, других, вот, например, сериал «Борджиа». Ну, это, как бы сказать, самоучитель. 3 сезона, там чехи поработали, итальянцы, французы. Но снят-то он прекрасно. Да, я подчеркиваю, мы не касаемся сейчас. Они немножечко больше уделили внимания, чем надо, но это право авторов. Но вот именно суть взаимоотношений, суть цели, задачи ради власти. Политику там показали хорошо. Капитально. Согласен. Капитально. Вот 3 сезона, 38 серий, как бы сказать, смотрите. Хотите учиться политике, да. И лень читать «Государя» Макиавелли, да. Смотрите, вот там, Борджиа. Кстати, Макиавелли упоминается. Да, а он там участвует, да, все время. Ну, он действительно, как бы сказать. Вот. Поэтому это, как бы сказать, один из нюансов. Так вот, они как бы учитывали восприятие и основную массу потребления этих людей. Хотя, скажем, было большое количество людей, которые покинули, и которые были не согласны, которые, как бы сказать, потом немножечко друг друга себя начали. Но, тем не менее, основная масса, когда они были никем там, или, скажем, становились, они, скажем, получили и образование, и здравоохранение, и другие вещи, и они стали, как они говорили, людьми свободными и себя уважали, то есть они не были потом обслуживающим персоналом ребят из Майами и прочее, хотя там свои нюансы. Но тем не менее, если бы этого не было, то они бы не расколбасили бы и некоторых ребят, которые там всяких заливах потом приплыли, и другие вещи. Ну, да, они достаточно прочно Встали. Прочно. И они как бы эти вещи реализовали. И они действительно этим жили, они в это верили, и они были одержимы. Если было бы по-другому, и мощной социальной базы бы не было, и поддержки, то, извините меня, бы столько бы времени этот режим при любом раскладе бы не продержался. А вот смотри, какая интересная штука, Олег Юрьевич. Вот Латинская Америка, она буквально с самого начала своего существования независимого, там постоянные были перевороты. То они сходились, то расходились, распадались. Не, ну, во-первых, национально-освободительное движение, там развитие национальной буржуазии, и потом... а роль армии. Вот там армия, да, действительно она способна. И... Плохо ли, хорошо, они садятся на броню и колбасят. Ну, я хочу сказать, что вот несмотря вот на то, что вот все время там что-то происходило, то в принципе революциями с трудом можно назвать, ну, вот мексиканскую, которую мы упоминали, вот кубинскую, ну и никарагуанскую, ну, во-первых, наверное. Ну, 79-й год, да, сандинисты, вот это, как бы сказать, во-первых, там они на начальном этапе, устои, как бы, хотя элементы буржуазного уклада все равно оставались. Даже Восточная Европа, они оставались, это как бы само собой. Но тем не менее... Вот, но как-то считается никарагуанская революция. Нет, это действительно мнение. Кардинальным образом они видоизменили. Потом уже, как бы сказать, процессы трансформации пошли, видоизменения, а потом они опять кое-что вернулись. Вот. А 19 век в начале, там, скажем, борьба за национальное освобождение, формирование государств, которые, как бы сказать, уже установили все устои, которые необходимы. Да, это вот национально-освободительная борьба и как раз переход в новую фазу. Ее можно революцией назвать. А потом уже, естественно, в той же Боливии независимости сколько было, а переворотов больше было по численности. Парагвай, Боливия, Бразилия, Аргентина. Да, то есть здесь, как бы сказать, в этом моменте это перевороты, потом уже они как бы внутри формации. Но они никак не перерастали, вот обратите внимание, перерастали так в революцию. Это вот я про что и говорю, что революция все-таки с моей точки зрения, как бы там коллеги не публиковали, скажем, не распределяли, все течет, все меняется, но законы общественного развития, они как были, так и они остались. Олег Ильич, я предлагаю еще один очень интересный вопрос вот в этом аспекте обсудить. Это история Китайской революции. Начать надо, наверное, с 1911 года. По сути дела, она тогда ведь началась. Нет. То есть, когда свергли Маньчжурскую династию. Ну, во-первых, как бы сказать, там, ну да, шло, там, во-первых, процессы достаточно серьезные, болезненные были. А вот потом трансформация, то есть партия Гоминдан, которая доминировала в недрах, отдельно там стали появляться представители коммунистических сил. Ну и в конечном счете после освобождения при помощи советской армии, потому что, тем не менее, советские районы там в Китае были, они воевали с японцами, но, тем не менее, они не смогли, как бы там это не было. А потом, соответственно, гражданская война 3 года, и к 1 октября 49 года фактически Китай коммунист взяли под контроль. Интересный вопрос такой. Вот смотри, что получается. В 1911 году, там, или в 12-м, вот, 11-м все-таки, правильно я думаю, произошла вот эта буржуазная революция в Китае. Ну, там до этого, скажем так, происходили события. Например, восстание боксеров. Уханьское там было. Нет, восстание боксеров. Где... Но оно чисто националистическое. Нет, такое. Оно в любом случае, как бы предыстория там, национально-освободительной борьбы. Ну, там. Мы как бы не говорим об этом, мы сейчас говорим, что вот в 11-м году там условно... 8 стран, кстати, его подавили, в том числе Россия там приложила руку. Причем сильно, там генерал Рейнекампф отметился прекрасно, да. Я хочу сказать... главный вклад. Да. А потом аппетит немножечко попер дальше. Ну, раз уж заняли Маньчжурию, зачем выходить, да. Так вот, я что хочу сказать. Смотри, вот в 11-м году, допустим, победила вот эта буржуазная революция в Китае, и Китай развалился. Но там Гоминдан достаточно сильный был, и, собственно говоря, хотя он не смог полностью Китай освободить, но, тем не менее, именно гоминдановский Китай противостоял Японии в течение всей Второй мировой войны. Действительно, Чан Кайши там серьезную, как бы сказать, работу провел. Он был прекрасный организатор, выдающий государственный деятель и человек, горячо любящий свою страну и свой народ. И вот все-таки почему, представь себе, вот Гоминдан выдержал такой напор Японии, а не выдержал напор коммунистов? Нет. Почему они все-таки проиграли? Почему буржуазная в данном случае революция проиграла вот этой коммунистической революции? Здесь гражданская война уже потом пошла. И здесь уже вопрос... Гражданскую войну и выигрывает тот, кого население ведь поддерживает. Нет, а население... Вы знаете, тут вопрос достаточно двойственный. Вообще, гражданскую войну выигрывает тот, кто более эффективен. Вот, это первый момент. А вот второй момент. Есть определенное количество факторов, которые связаны, скажем, с результативностью деятельности противоборствующих сторон. И третий, как бы сказать, победителей воспринимают как должное, они победили. В данном случае, помощь Советского Союза оказала благоприятную. Ну, безусловно. Да, ну, в принципе, и Гоминдану помогали. И там американцы им помогали. А там американцы помогали. Но вот если брать, скажем так, противостояние с точки зрения, скажем, наша помощь и американская помощь, то наши больше помогали. Наши помогали больше, и эффективность наша в противостоянии с американцами, скажем так, оказалась более, скажем, плодотворная. Но, тем не менее, если бы население не поддерживало коммунистов, нет, естественно, ничего бы не произошло. Социальная база была. Это исключить нельзя. Классический пример. Че Гевара поехал, то есть, да? Получается, в Боливию социальной базы не было, они же его сами сдали. То есть, что получается? Буржуазия, которая была практически у власти в течение всех этих с 1912 года по, там, не знаю, по 1945, ну, которая развалила страну. Там было, и походы там были. Да, нет, вот она развалила страну, она была компрадорская очень. Нет, нет. Гоминдан? Нет, Гоминдан согласен, это он был националистический. Да, они были ставили, да, там были свои, как бы, сказать, товарищи. Но она себя дискредитировала, она ничего не смогла сделать. Нет, почему? Они много чего сделали. Они львиную долю, там, если вы посмотрите на хронологию, да, то эти советские районы Китая, фактически они, ну, одна треть их было, и две трети было, как бы сказать, гоминдановские. Там даже меньше, чем они. Нет, ну, вы если посмотрите, не считая, что оккупировано было там Японией, все, да, я же не говорю, что... Вот, в соотношении, в любом случае. Но, тем не менее, они как бы... Гоминдан-то бился, скажем, в большем объеме, да? Конечно. Вот, и Китай грамотно, особенно вот так, красная часть Китая, они накапливают силы. Ну, классический пример «Трудно быть богом» Стругацкого. Хотя дважды экранизация, но ни та, ни другая. Но не очень. Особенно последняя. Я понимаю суть, скажем, ныне покойного режиссера. Герман. Да, да. Вот он показал всю эту... Вся, да, ну, серые монахи, там, другие монахи. Вот как раз то же самое. Одни монахи пропахали все, а другие как бы спустились. Ну, классический момент «Победитель не судит». Победитель третий. Да, важно, кто пришел к финишу первый. Да. Фундаментальные вопросы. Олег Ильич, вот еще один такой вопрос. Давай перейдем к обсуждению вопроса того, что произошло на Украине вот недавно совсем. Ну, вот смотри, мы же не можем отрицать то, что правительство Януковича, ну, было достаточно, так сказать, коррупционным, и оно было, в общем, малоэффективным. И вот, собственно говоря, ну, наверное, можно было бы как-то заменить на более эффективно. Я не говорю про то, которое сейчас, это отдельный вопрос. Но если что, ты меня поправишь, как говорится, ты для того здесь и сидишь, да. Нормально, постановка вопроса. Я точку зрения высказываю, сразу подчеркиваю, не свою. Я вообще принятую точку зрения высказываю. Ну, он же никуда не собирался уходить, ни на кое. Ну, и так бы сидел дальше, богатил там сынка своего, собственно говоря, вот как-то обогащал. Ну и что оставалось народу? Вот они вышли. Ну да, понятно, с американской помощью или с другой помощью, но они вышли, им захотелось более хорошей жизни, более эффективного управления. Олег Юрьевич, вот помнишь август 91 года? Ну, в Советском Союзе. Да, вспомни, как, был в этом, вспомни, как все был там. Иллюзию спихнем, сразу жить начнем, и пошло, и поехало, да? То есть основная масса, как бы сказать, наелась немножечко отсутствия эффективных действий в сравнении того периода времени с сложившейся ситуацией. И ребята там перемен, что я не касаюсь, а просто как бы термин. Вот, и пошло и поехало. Воспользовались определенные четкие конкретные силы, которые ждали. Здесь то же самое. Здесь то же самое, классический государственный переворот. То есть, но он же основан-то на народном, так сказать, возмущении. Нет, а буржуазия тоже народ. Военная диктатура тоже народ. Это же не роботы. Это живые люди. Это не марсиане, надо говорить. То есть это, да, определенная часть населения. Тем более ее очень долго готовили. Причем Янукович... Его руководство, и когда он там еще, скажем, в правительстве болтыхался при предыдущих ребятах, сразу хочу обратить внимание, это никто не скрывает. Самые главные ростки русофобии и антироссийского восприятия, и все это было при Януковиче. Ну, это же можно посмотреть. Вот. Говорят, что при Ющенко. При Януковиче они закладывали. Посмотрите постановление, все вот эти тенденции, все эти, как бы сказать, действия. Это все как бы... Ющенко, он, как бы сказать, уже плод. Его как бы вывели на арену, а все поле вспахивали. Так же, как небезызвестный бывший партийный крупный босс, товарищ Кравчук, потом якобы сразу изменился, потом Кучма заложил. Да, Кучма заложил, потом, соответственно, вот эти выборы, там, третий тур, потом оранжево-бескровное, там, апельсины, и пошло, и поехало. Вот потом, значит, Янукович возвращается, все прекрасно, все замечательно. Потом ребята кардинально понимают, давайте взбудоражим. Это нужно было, это сознательно было. Для чего? Для того, чтобы есть под боком нехорошая Российская Федерация, которая, мягко говоря, по мнению ряда стран, занимается не тем аспектом. Ну, то есть политика двойных стандартов, в нашем успехе никто не заинтересован. Спасение утопающих дело РУЦ. Ну, это понятно. Вот это мы с тобой много раз обсуждали. Нет, ну, это как бы реально. Вот и поэтому на проработанную ситуацию активное, скажем, меньшинство взбудоражит определенную позицию. Это благоприятно сказывается, и сопротивлений заранее известно, что не будет. Вопрос в следующем, Олег Юрьевич. И все. Вопрос следующий. Понятно, что воспользуются в революции всегда не те люди, которые ее затевали. Это совершенно, вон, историю читайте, там все написано. Правильно. Да. Придумают одни, делают другие, пользуются третьи. Вопрос заключается вот в чем. Во-первых, имеет ли право, тем не менее, народ, если вот ничего не получается, ничего не происходит, вот восстать? Имеет ли он это право? Поскольку народ, собственно, является источником власти. В любой конституции записано. Это первый есть, вопрос. Да. Второй вопрос заключается в том, что, извините, если правящие, условно говоря, правительство, там, классы не предпринимают соответствующих мер для эволюционного развития, а вот устанавливают такие правила, которые приводят к революции, тут вода, простите, кто виноват? И что делать, вам, да? Бошку отрубили, да. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Это же, помнишь, верхи там не могут, низы не хотят. Ну, с моей точки зрения, все-таки, во-первых, целесообразно эволюционное развитие. Так это не спорт. Нет, я просто говорю. Все хотят жить спокойно, ну, и брать кредиты. Да, это немножко так уже чувство юмора. С моей точки зрения, все-таки, конечно, два пути, либо, скажем, мирный, либо насильственный, он всегда был, есть и будет. Любая политическая организация так или иначе будет стараться использовать все доступные и недоступные методы. Здесь не надо лукавить. Даже как политика двойных стандартов всегда тоже будет присутствовать. Да? Взять тех же либеральных ребят, да? Когда чечены убивали наших солдат, они были борцами за независимость. Сейчас как Кадырова скорректировали, да, все грехи, как бы сказать, на Рамзана, и пошло, и поехало, да. Вот, так же, как, соответственно, Косово, значит, можно, а, соответственно, как бы сказать, курдам нельзя, да. Значит, от Сербии Косово забираем, значит, неважно, какими методами, это правильно, а когда Крым, соответственно, это, значит, аннексия или прочее. Ребята, ну, давайте тогда будем последовательны, давайте будем чистыми. Что есть свои шкурные эгоистические национальные интересы, а есть как бы чужие интересы, которые нам, мягко говоря, не нужны. То же самое, вот как раз это ответ на вопрос. То есть, да, соответственно, если происходит недовольство, если происходят определенные вещи, во всех нюансах виновата власть. Подчеркиваю. Потому что она у нее была. Да, власть, она у нее была. Да. Во всех потрясениях. Значит, это, значит, неэффективное управление. Конечно. Это безграмотное или, скажем, целенаправленное, неэффективное действие, которое приводит к обыкновенной реакции, которую, естественно, можно и спекулировать, которую можно использовать. Которую кто-то использует, конечно. Поэтому я еще раз говорю, что если вы возглавляете, значит, вы несете полную ответственность вот, за все. Вот правильно ли я, Олег Юрьевич, понимаю, что власть как раз для того и существует, чтобы разруливать ситуацию, а не создавать. Регулировать, да. Распределять, разруливать, создавать условия. То есть идеальной власти не будет. Конечно, идеальных правителей. Другое дело, каковы издержки. Вот, образец для подражания Александр III. С моей точки зрения, самый эффективный русский император. Разрулил ситуацию. Очень сложно. Ни одной кстати, войны. Да. Заложил фундаментальные возможности с проведения эволюционных преобразований, которые бы к 20-30 годам привели бы к тому, что Российская империя просто всем махала бы ручками. Но история не терпит сослагательных моментов. Да, вот. Да. Поэтому вот этот момент. Другой аспект, да, с 22-го года, после как бы того, как Дальневосточная республика, да, и до, скажем, 39-го года, за 17 лет Ого-го, ага-га, Советский Союз, да? Подняли, да. Промышленность подняли. Да, с 1991 до 2016 года, эге-ге. Мы поняли, далее. Мы поняли. Нет, твой намек. Ну, это констатация. Да. Далее, война закончилась, потери валового внутреннего продукта и всего производства 27%, по другим критериям 29%, ну, в общем, плюс-минус. Реформы 1992 года 52%. Далее, 2000 год и 2016 год, 16 лет, 45-61, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. В этом году будем 55 лет отмечать. И 16 бомба. Лет. Бомба, соответственно, за 4 года. В 42-м году к зиме, дело было осенью, в городе Красноярске немцы прут под Сталинград. Соответственно, открывают исторический факультет Красноярского государственного педагогического института. В 42-м году открывают в Москве завод шампанских вин. В 43-м году вопросы Курской дуги. В Новосибирске открывают театр оперы и балета. Вопросы, просьбы, пожелания. Вот, классический. И много таких моментов. Это о чем говорит? Это говорит о том, политическом руководстве. Об эффективности политического руководства. О тех вещах, которые четко присутствуют. Так вот, на сегодняшний день, когда ребята, либералы, начинают поднимать вопросы, я говорю, что, ребята, за 90-е годы несете ответственность полностью вы, представители коммунистической партии, которые продали все, офицеры Комитета государственной безопасности, которые соответствующим образом все это делали. Сейчас основная масса руководящего состава – это конъюнктурные ребята той номенклатуры и те либералы. Все эти моменты, ребята, вы несете полную ответственность за то, что произошло в стране. Вот эта либерально-конъюнктурная тенденция, она соответствующая, именно подчеркиваю, западного аспекта. То есть не надо, как бы сказать, хорошие идеи либерализма, как бы сказать, пексить. Вы даже не смогли, не додумались соответствующим образом создать нормальную, привлекательную политическую структуру. Сколько у вас попыток было? Какой всплеск демократической России был? Миллионные, скажем, митинги вы в Москве создавали. И здесь движение демократических реформ, движение демократическая Россия. Соответствующим образом, в недрах потом демократической платформы в КПСС вы создали Республиканскую партию России. Напомнить? И много других вещей. Где нормальная, привлекательная политическая партия либерального толка? Нету. Где нормальная, привлекательная партия социальной справедливости? Нету. Где нормальная, здоровая, национально-традиционно-консервативная партия? Нету. Вот. Ответы на те вопросы, которые мы сегодня подняли. Олег Юрьевич, ну, будем считать, что вопросы мы подняли, ответы кого-то устраивают, кого-то нет. Говорится, у каждого своя голова, но важно хотя бы понять, что существует вопрос. Но мы еще вернемся. Это уже неплохо, да, и мы еще к ним вернемся. Все, мы просто время нашей программы подошло к концу, мы сегодня говорили с политологом, кандидатом исторических наук, моим старым товарищем Олегом Юрьевичем Лютых. О революции. До свидания. Всего доброго. Фундаментальные вопросы.